Глава 7. Ваш выгоревший дефицитный мозг. Представьте себе плавательный бассейн, из которого вытекает вода. Одновременно свежая вода наливается в него из шланга. Вы хотите искупаться в этом бассейне. Вам жарко, вы вспотели, отчаянно хочется охладиться. Однако вода вытекает из бассейна быстрее, чем он наполняется. Именно так происходит, когда запасы в мозге не могут восполняться, прежде чем он их расходует. Если питательные вещества, фитохимические, противовирусные и антибактериальные соединения, макро- и микроминералы, микроминеральные соли, витамины, глюкоза, электролиты, коферменты, алкалоиды, антиоксиданты, антоцианы, полифенолы и химические вещества нейротрансмиттеров покидают мозг быстрее, чем мы их туда возвращаем, как мозг может функционировать оптимально? Это основа выгорания. Спрос и предложение. Дефицит и выгорание связаны друг с другом гораздо сильнее, чем все думают. Выгорание как козел отпущения. Традиционная медицинская индустрия любит избегать реальных проблем, настоящих факторов, вызывающих у людей хронические заболевания. Она с удовольствием распространяет концепцию выгорания, определяя этим термином все, что происходит с человеком. Но в определенный момент времени люди больше не хотят слышать о том, что причиной их проблем является выгорание, точно так же, как вам надоедает слышать, что проблемы со здоровьем связаны с вашими генами. Люди хотят реальных ответов. Поскольку медицинские исследования и наука пока не имеют реальных объяснений хронических заболеваний, выгорание служит хорошим козлом отпущения, бесплатным билетом. Примечание. Бесплатный билет. Идиома. От английского free – свободный, бесплатный, pass – билет, пропуск, означающее освобождение от обычных обязанностей или ответственностей. Выгорание совершенно реально, но медицина не может объяснить, что это такое и как работает на самом деле. Альтернативная медицина по-прежнему считает, что аутоиммунное заболевание – это нападение организма на самого себя. Эту концепцию, которая была и остается лишь теорией, она переняла у традиционной медицины. И альтернативная, и традиционная медицина, по сути, считают, что аутоиммунное заболевание – это ваша вина. Выгорание – еще один термин для называния этого. Подразумевается, что вы просто слабы, не можете справиться с напряжением, нуждаетесь в передышке, неполноценны. Это видно и в том, как другие относятся к нам. «Ты выдохся, перегорел». «Давай пригласим кого-нибудь другого, чтобы он сделал эту работу. Он не подвержен выгоранию. Он покрепче тебя». Вот как может выглядеть путь к диагнозу выгорания. «Почему я больна? Что со мной не так? Куда мне нужно идти? Фух, это все мой кишечник. Но мне по-прежнему не лучше. Так что же со мной не так? Я перепробовала все ваши методы лечения кишечника. Я сделала сканирование мозга, сделала МРТ. Я уже у 5-го врача. Этот пробиотик и чистка от паразитов не помогают. Так что же со мной не так на самом деле? О, это выгорание. Хорошо, наконец-то я получила ответ». Это ответ, который будет иметь смысл в течение 10 секунд, часа или 1-2 дней. После этого диагноз «выгорание» перестанет казаться таким уж удовлетворительным. «Почему я выгораю?» – спросите вы себя. «Почему я не могу справиться с тем, что по силам кому-то другому?» Если вам повезло, и вы можете взять академический отпуск или неделю-другую отдыха, обнаружится, что даже в этом случае вам все еще не становится лучше. Вы начинаете понимать, что ярлык «выгорание» говорит о том, что на поверхности, а не о том, что происходит глубоко внутри вас. Выгорание не должно быть единственным диагнозом. Мы должны рассматривать проблемы на другом уровне. Вирусное воспаление, воздействие токсичных тяжелых металлов, других ядов и растворителей, отложение глутамата натрия, недостаток глюкозы и минеральных солей, повреждение нейронов, дефицит нейротрансмиттеров, осложнения с надпочечниками, а также вредные привычки, которые привнесли в нашу жизнь наркоторговцы, такие как кофеиновая индустрия. Выгорание следует рассматривать как сложное взаимодействие факторов, приводящих к тому, что мы испытываем недостаток в ресурсах, которые физически необходимы нашему мозгу для поддержания и сохранения сил. Спрос и предложение. Как вы уже хорошо знаете, мозг – это сложная электрическая сеть. В ней не обязательно все должно быть идеально. Если в нашем распоряжении есть необходимые ресурсы, мы имеем определенный запас прочности и возможность совершать ошибки. Но когда этих запасов мало и их недостает слишком долгое время, восстановление мозга, обеспечивающее выполнение его специализированных функций, не может происходить за день или неделю. Выгорание не развивается в течение одного дня или недели, оно происходит еще до того, как мы замечаем его признаки. Как только мы видим симптомы выгорания, это значит, что мы уже глубоко в нем увязли. Некоторые могут несколько лет испытывать дефицит, прежде чем заметят его признаки. Выгорание может случиться даже тогда, когда мы не имеем дела с испытаниями, стрессом, трудностями, повышенной нагрузкой или высокими требованиями. Потому что оно очень сильно связано с дефицитом, с которым мы можем столкнуться даже в условиях спокойной жизни, если у нас нет соответствующих знаний и инструментов для обеспечения себя питанием и поддержкой. Выгорание – это вопрос о том, можем ли мы получать необходимые ресурсы быстрее, чем они расходуются. Когда мозг не получает необходимых ему ресурсов, мы страдаем. Однако избежать развития дефицитного мозга довольно сложно. Не так просто убедиться, что мы кормим мозг тем, что ему действительно нужно, а не тем, что предлагают модные теории или идеи о его питании. Хотя недостаток необходимых питательных веществ в нашем рационе является важной частью уравнения, и эту тему мы рассмотрим в ближайшее время, это не вся формула того, каким образом формируются дефициты в мозге, которые приводят к выгоранию и ставят под угрозу наше здоровье. Обеспечиваем ли мы мозг и тело достаточным количеством нужных веществ, чтобы компенсировать требования стрессовых факторов? Будь то ежедневные или эпизодические напряжения, незначительные или интенсивные, эмоциональные события, физическая нагрузка, дедлайны или даже грипп, получает ли наш мозг достаточную поддержку, чтобы справиться с ними, восстановиться и восполнить свои резервы? Пока наш кровоток пытается доставить критически необходимые строительные блоки в мозг, многие из них расходуются, даже не успев дойти до цели. Отчасти это происходит потому, что другие органы тоже отчаянно требуют внимания. Если они испытывают дефицит, они будут забирать необходимое из драгоценного груза, направляющегося к мозгу. Сохранение здоровья и силы мозга зависит от того, насколько своевременно эти важные ключевые компоненты поступают в него для поддержания его жизнедеятельности. Далее мы должны рассмотреть наш организм на системном уровне. Иногда дело даже не в самих питательных веществах или строительных блоках гормонов мозга. Может быть, мы неосознанно создаем в своем организме среду, которая подрывает наши лучшие намерения по обеспечению мозга питательными веществами. В главе 9 «Ваш закисленный мозг» вы узнаете об одном из факторов, который может привести к этому. И это закисление. Кроме того, необходимо обратить внимание на гидратацию. Достаточно ли нам влаги, чтобы кровь должным образом доставляла необходимые питательные вещества в мозг? О вреде хронического обезвоживания вы вкратце узнали в главе 5 «Ваш эмоциональный мозг», и вскоре мы остановимся на этом подробнее. Также необходимо учитывать кислород, насколько насыщена им наша кровь. И, что очень важно, достаточно ли хорошо функционируют остальные части нашего тела, чтобы поддерживать мозг? Может быть, наша печень слишком вялая и застойная из-за диеты с высоким содержанием жиров, вирусной нагрузки или многочисленных токсинов, с которыми мы сталкиваемся в этом мире. Если это действительно так, то, как мы подробнее рассмотрим в этой главе, ее способность хранить и преобразовывать питательные вещества в биодоступные для мозга формы снижается. Вдобавок ко всему, избыток жира, который образуется в кровотоке при высокожировом питании, создает инсулинорезистентность, не позволяя клеткам получать ценную глюкозу. Сахар доставляет питательные вещества в клетки мозга, чего никак нельзя сказать о жире. Одна из основополагающих истин заключается в том, что вы можете сдать анализ крови для определения уровня питательных веществ, получить результаты, показывающие, что все в пределах нормы, а ваш мозг и другие органы все равно будут испытывать дефицит. Наличие в крови питательных веществ еще не означает, что они попадают в нужные места мозга и тела. Они могут быть законсервированы в жирах крови, задерживаться в кровотоке, теряя эффективность и в итоге выводиться из организма с мочой. Мы также должны подумать о том, как еще можем нейтрализовать пользу от того хорошего, чем пытаемся себя обеспечить. Например, бикарбонат натрия, пищевая сода, древесный уголь и глина, принимаемые внутрь, предназначенные для лечения кандидоза, в расчете на то, что это поможет мозгу получать питательные вещества, на самом деле действуют прямо противоположным образом. Они закупоривают слизистую оболочку кишечника, блокируя всасывание питательных веществ, которые без них поступали бы в мозг для поддержания его работы. Подробнее о добавках, подрывающих наше здоровье, слушайте в главе 29 «Добавки, придающие мозг». Чего не хватает нашему мозгу? Три основных питательных компонента, на которые опирается мозг, это глюкоза, микроминеральные соли и витамин В12. Он также зависит от запасов важнейших гормонов мозга, нормальной гидратации, специфических аминокислот, антиоксидантов, макроминералов, таких как магний и калий, фитохимических соединений, коферментов, алкалоидов, антоцианов, противовирусных и антибактериальных соединений и полифенолов. Дефицит этих необходимых для работы мозга веществ широко распространен в современном мире и закладывает основу для выгорания, зависимости, потери памяти, тумана в голове, спутанности сознания, фобий, ОКР, депрессии и проблем с фокусировкой и концентрацией внимания. Мы сконцентрируемся на глюкозе, микроминеральных солях, витамине В12, гормонах мозга и гидратации. Без них создающие проблемы факторы, такие как вредные тяжелые металлы и другие токсины и патогены, придающие мозг, наносят больший ущерб. Дефицит глюкозы. Глюкоза, одна из форм сахара, это не совсем питательное вещество. Хотя мы можем называть ее так, она отличается от витаминов, минералов, микроэлементов и других питательных компонентов, поддерживающих здоровье нашего мозга и тела. Чем же? Глюкоза – это настоящий источник пищи для вашего мозга. Он работает на ней. Подробнее о ее важнейшей роли вы узнаете из главы 39, из чего состоит ваш мозг. Глюкоза охлаждает клетки и ткани мозга. Он должен быть хорошо обеспечен запасами гликогена, запасенной глюкозы, на случай, если поступление глюкозы по каким-то причинам прекратится. Но эти запасы слишком часто истощаются. Яркий пример – интервальное голодание, которое часто проводят неправильно, с большим количеством кофеина и без глюкозы в течение нескольких часов, пока человек функционирует на адреналине. При низких запасах глюкозы и микроминеральных солей наш мозг горит огнем, потому что на первый план выходит адреналин, который становится топливом для нашей электрической сети. Недостаток запасов глюкозы делает нас более восприимчивыми и склонными к эмоциональному шоку как от больших проблем, которые встают на нашем пути, так и от более мелких волн переживаний из-за плохих новостей и незначительного предательства. Как вы поняли из главы 5, ваш эмоциональный мозг при недостатке глюкозы для охлаждения, сталкиваясь с эмоциональной проблемой, ткани мозга могут получить ожог, что приведет к образованию мозолей и рубцов. Это в буквальном смысле слова «выгорание». К счастью, ткань может исцелиться, восстановиться и вернуться в норму. Для этого нужны правильные инструменты. Нужно время и понимание того, как на самом деле работает наш мозг. Дефицит микроминеральных солей. Электрические проводники – еще один важный компонент работы мозга. Ими служат электролиты, а минеральные соли – это их строительные блоки. Таким образом, соли являются частью прочного фундамента мозга. Наличие их там важнее, чем незаменимые жирные кислоты, потому что электричество не может проходить через ткани без минеральных солей. Их не следует путать с добавлением солей в пищу. Об этом мы расскажем позже. Электролиты не одинаковы. Они поступают и уходят, быстро расходуются, рассеиваются и исчезают из мозга или испаряются под действием электрического тока. Они состоят из макроминералов, таких как калий, магний и натрий. Также есть базовые электролиты, то есть те, которые остаются в организме надолго, которые связываются с нейротрансмиттерами и помогают предотвратить их обезвоживание. Их строительными блоками являются микроминеральные соли. Эти электролиты не вызывают экстремального и взрывоопасного нагрева. Они помогают нейротрансмиттеру отражать тепло подобно щиту. Также эти состоящие из микроминеральных солей электролиты не расходуются в считанные секунды. Они могут оставаться активными в течение более длительного времени. Электрические импульсы в мозге могут передаваться непрерывно только при наличии постоянного поступления электролитов и микроминеральных солей. Если в каком-то участке мозга они полностью отсутствуют, электрический заряд здесь значительно уменьшится. В результате у человека может возникнуть состояние помутнения сознания и ощущение потери мысли, как будто она была, но теперь находится в глубине сознания, откуда он пытается ее извлечь. Клетки мозга отличаются от любых других клеток тела. Его нервные клетки также не идентичны любым другим нервным клеткам в организме. Для выполнения своей работы им нужно большее количество микроминералов, чем другим нервным клеткам. Помните, что соль – это не то же самое, что микроминеральные соли, которые являются биодоступными и содержат другие минералы, связанные с ними. Употребление обычной соли аналогично использованию переработанного сахара. Обработанный сахар – это не то, что нужно мозгу. Он лишен большей части своего минерального состава и внутри организма превращается в нечто иное. То же самое можно сказать и об обработанной соли. В ней отсутствует микроминеральная структура вокруг натрия, поэтому при попадании ее в организм происходит обезвоживание, а не питание мозга. Каменная и морская соль не решают проблему дефицита микроминералов. Для приема в пищу это лучшие варианты, чем обычная поваренная соль. Тем не менее, их состав изменен, поскольку они были изолированы и отделены от своей естественной среды. Эти соли слишком концентрированы. Например, состав океанической, морской соли изменен, потому что она была извлечена из водного раствора. И хотя такая соль содержит больше минералов, чем обычная поваренная, она все равно не обладает достаточным количеством минералов, потому что ее извлекают из океана. Кроме того, концентрация морской соли, как и каменной, попадая в организм, вызывает солевой шок, который предупреждает организм о наличии проблемы, делая микроминералы каменной и морской соли менее биодоступными. Лучшие, наиболее биодоступные микроминеральные соли мы получаем из целебных источников, таких как лимоны и сок сельдерея. Для полноценного функционирования нейротрансмиттерных гормонов необходимы микроминералы. Они работают вместе. Дефицит микроминералов в мозге приводит к временным рецидивам заболеваний любого типа, поскольку электрическая активность проходит через отдельные участки мозговой ткани, где наблюдается нехватка микроминералов. Эти области становятся частью электрической магистрали мозга, где электричество ослабевает. Это создает несогласованность, заставляя человека испытывать трудности разного рода при получении информации или самовыражении, передаче данных устно или письменно. Имеющиеся в головном мозге токсичные тяжелые металлы и вирусные нейротоксины усугубляют последствия этого дефицита. Чем меньше в мозге микроминералов, тем сильнее нагреваются его ткани, потому что, опять же, микроминералы защищают мозг, они контролируют уровень тепла, в то время как глюкоза охлаждает мозг. Если у человека очень сильный дефицит и он лишен большого количества микроминеральных солей, то есть электролитов, может возникнуть ощущение, что ему почти больно, когда он слишком усердно думает. Это связано с тем, что клетки мозга, расположенные вблизи путей прохождения электрического тока, перегреваются при передаче информации из-за отсутствия в определенных областях микроминералов, которые сдерживают нагрев мозга. Перегрев электрического пути приводит к тому, что некоторые люди пытаются исправить ситуацию, переставая напряженно думать, отключаясь. Тогда ткань мозга охлаждается больше, чем следовало бы, потому что при дефиците микроминеральных солей мозг все равно не может регулировать тепло должным образом. Ткань мозга в любом случае то перегревается, то переохлаждается, даже если человек пытается отключиться и не думать. Колебания температуры мозга могут вызвать у человека перепады от ясности к неопределенности и ощущение, что он не в себе. Чрезмерное нагревание и охлаждение забирает энергию из электрической сети, по сути, забирая ее у мозга. Этот процесс протекает иначе, если в мозге достаточно микроминералов, и человек решил успокоить свой ум. Поскольку микроминеральные соли регулируют температуру в мозге, у человека не будет резких колебаний, приводящих к чрезмерному охлаждению. В таком случае он сможет с большей легкостью регулировать свои мысли. Дефицит витамина В12. Витамин В12 необходим мозгу для поддержания жизнедеятельности. Он укрепляет его ткани, чтобы они могли выдержать воздействие электричества. Это необходимое питательное вещество для увеличения продолжительности жизни клеток мозга. Встраиваясь в стенки клеток, он способствует ускорению их восстановления при интоксикации или повреждении. Как мы уже знаем, мозг нагревается от электричества. Это может быть вызвано эмоциональным вызовом или мозговым штурмом в результате эмоционального конфликта. Мозг может нагреваться при решении проблем или разного рода давлений в жизни, на работе или в школе, от физических упражнений, когда он находится в состоянии повышенной готовности к каждому вашему движению, посылая сигналы мышцам тела. Ткани вашего мозга – это двигатель, который постоянно работает. От того, сколько B12 находится в свободном доступе в каждой клетке вашего мозга, зависит его способность восстанавливаться после любых испытаний. Для идеальной регенерации каждая отдельная клетка мозга должна иметь 60 или более процентов своего запаса витамина B12, и он должен быть биодоступным. B12 растворим в клетках мозга. Два органа, которые получают этот витамин быстрее и легче остальных, это печень и мозг. Если в клетке мозга содержится менее 60% возможного запаса витамина B12, она немного повреждается. Если возможных запасов B12 менее 30%, возникают гораздо более серьезные нарушения. И если в клетке мозга менее 5% возможного запаса витамина B12, она может быть почти разрушена и не подлежать восстановлению. Мимолетные негативные мысли не могут истощить запасы витамина B12 в клетках мозга. Так же, как позитивные мысли не могут наполнить клетки этим витамином. Тем не менее, отрицательный опыт, предательство, разрушенное доверие и отношения, утраты, мировые трагедии может истощить запасы B12 в клетках мозга, и положительный опыт может сделать то же самое. Счастье, радость, веселье, игры, например, лыжные прогулки и другие виды активного отдыха, новые отношения, возможности, работа и так далее – все это требует расхода B12. Если количество витамина в клетках мозга сократится, вы можете переутомиться, перегорев от чрезмерной активности, и восстановиться будет нелегко. Вы можете почувствовать опустошение от слишком большого количества развлечений и нуждаться в отдыхе после насыщенного отпуска. Тяжелая эмоциональная борьба может сделать то же самое. Она может выжечь вас, если в клетках вашего мозга недостаточно витамина B12. Восстановление очень затруднено, если его недостаточно. На самом деле с пищей поступает лишь очень небольшое количество витамина B12. Его дефицит столь же распространен, как и недостаток цинка. B12, который вы получаете, съедая кусок мяса, яйцо, сыр или другой продукт животного происхождения, это вовсе не тот витамин B12, который поступает в клетки вашего мозга и позволяет им работать с максимальной отдачей. Витамин, полученный от животного, предназначался только для мозга животного. Это совершенно другой кофермент, созданный исключительно для мозга этого животного, а не человека. Анализ крови этого не покажет. Из него может следовать, что у вас высокий уровень витамина B12, но это совсем не тот B12. Не говоря уже о том, что анализ крови измеряет только его содержание в крови. Не существует теста, чтобы определить, сколько витамина B12 и какой его вид содержится в клетке мозга, подходит он для использования или нет, или сколько витамина используется клеткой мозга. Содержащийся в мозге витамин B12 все еще создается из того единственного листика петрушки, который вы сорвали на своем огороде и съели 10 лет назад. Это возможно благодаря надземным биотикам. Они содержатся в продуктах, которые мы выращиваем сами или покупаем на фермерском рынке. Когда мы едим такие продукты, надземные биотики попадают в подвздошную кишку, отдел тонкого кишечника, где помогают вырабатывать витамин B12. Когда B12 вырабатывается в нашем организме, его хранилищем становится печень. В большинстве пищевых продуктов и добавок B12 находится в форме, которая должна быть преобразована печенью, чтобы произошло метилирование. Витамин B12, который наш организм вырабатывает в подвздошной кишке из надземных биотиков, не нуждается в преобразовании, он только накапливается в печени. Когда печень функционирует плохо, мы не накапливаем B12 и не преобразуем его из внешних источников, чтобы сделать его более растворимым и пригодным для использования клетками мозга. И тогда у нас возникает дефицит этого витамина из-за того, что печень стала застойной и вялой. Когда мы заводим автомобиль и давим педаль газа в пол, мы полагаемся на силу гаек и болтов, которые удерживают целостность машины, чтобы она не начала разваливаться прямо на ходу. Если говорить о мозге, витамин B12 – это одна из тех гаек и болтов, которые его скрепляют. Некоторые люди расходуют запасы этого витамина быстрее из-за различных переживаний и воздействий, истощающих их резервы. В какой-то степени все испытывают дефицит В12. И хотя каждая нервная клетка нуждается в определенном количестве этого витамина, все мы живем с клетками, испытывающими его дефицит. У многих из нас нервные клетки содержат менее 30% возможного запаса витамина, и мы страдаем от этого. Одним из способов, которым мы можем переживать страдания, является выгорание. Дефицит В12 также влияет на то, насколько быстро мы поддаемся хроническому заболеванию неврологической природы и как долго сохраняются определенные симптомы даже после уничтожения основной причины заболевания, такого как вирус Эпштейна-Барр. Когда вы выздоравливаете, из-за недостатка витамина В12 восстановление нервов может занять гораздо больше времени. Дефицит гормонов мозга. Многие гормоны в мозге, участвующие в общении и переживании покоя и счастья, изначально вырабатываются надпочечниками. Медицинская наука еще и близко не подошла к пониманию роли надпочечников в работе нашего мозга. Помимо репродуктивных, наши надпочечники вырабатывают также некоторые разновидности нейротрансмиттерных гормонов и гормональных химических веществ, нужных для функционирования мозга. Перегоревшие, слабые надпочечники могут вызвать дефицит гормональных химических веществ в мозге. При оптимальном функционировании наша печень также способна вырабатывать некоторые химические гормоны мозга. Как скоро вы узнаете, большинство людей живут с печенью, которая работает далеко не оптимально, а застойная вялая печень по-своему способствует дефициту гормонов мозга. Существуют нейротрансмиттерные химические гормоны, которые должны вырабатываться внутри мозга и могут воспроизводиться снова и снова, развиваясь в соответствии с конкретными нейронами. То есть вместе с клеткой нейрона развивается соответствующее химическое вещество нейротрансмиттера. Если нам не хватает строительных блоков, нужных для выработки определенных нейротрансмиттерных химических гормонов, соответствующих определенным нейронам, у нас может возникнуть дефицит этих гормонов. Нужное их количество развиться не сможет. На самом деле мозг обладает чудесной способностью развивать нейроны самостоятельно, даже когда сталкивается с серьезными дефицитами. Теории о том, что химические вещества нейротрансмиттеров образуются в кишечном тракте, ошибочны. В некоторых случаях определенные продукты, которые мы едим, обеспечивают поступление нейротрансмиттерных гормонов или важных строительных блоков нейротрансмиттеров через кишечник. Мелатонин, например, это один из антиоксидантных гормонов мозга, который содержится в некоторых продуктах, например, в черешне. Это не значит, что мелатонин поступает из нашего кишечника. Химические вещества нейротрансмиттеров могут доставляться через кишечник, а не вырабатываться им. Пища, которую мы едим, может стать строительным материалом для создания химического соединения нейротрансмиттера, но сам по себе кишечный тракт не участвует в их производстве. Вклад в выработку нейротрансмиттера вносят наши мозг, печень и эндокринная система, включая надпочечники, гипоталамус и шишковидную железу, а вовсе не кишечник. Мы пришли к чрезмерному упрощению. Нам нравится по любому поводу указывать на кишечник. Люди понятия не имеют, почему они больны, и все же считают, что во всем виноват кишечник. Так их учит альтернативная медицина, что за все, что происходит внутри тела, ответственны тонкий кишечник и толстая кишка. Эти специалисты промывают людям мозги, потому что им самим их промыли. В то же время альтернативная медицина приучает людей употреблять много кофе, других форм кофеина, вино и масло с каннабидолом. Будучи в отношениях, люди обмениваются физиологическими жидкостями. Кроме этого, они подвергаются воздействию опасных химических веществ, содержащихся в ароматических свечах и духах, которые люди покупают, думая, что это инструменты ухода за собой. И ничто из этого не считается проблемой. Источником всех сложностей объявлен кишечник. Между тем, кофе своими свойствами подобен аккумуляторной кислоте и уничтожает в кишечнике, вопреки всем платным исследованиям, утверждающим обратное, все полезные живые микроорганизмы. Так что, если бы кишечник и производил химические вещества нейротрансмиттеров, почти нет шансов, что они смогли бы выжить. Не говоря уже о том, что, попадая в мозг, кофеин и алкоголь повреждают в нем нейротрансмиттеры. Такое упрощенное понимание, что кишечник – это все, плюс промывание мозгов о том, что вся остальная наша деятельность не является проблемой – вот новый минимум в альтернативной медицине. Это показывает, насколько тяжело приходится медицинским сообществам, которые пытаются разобраться с накатывающими волнами людей, обращающихся за помощью в связи с выгоранием и другими хроническими симптомами и заболеваниями. Хроническое обезвоживание. Наш мозг нуждается в поступлении воды и получает ее через кровоток. Если в крови не хватает воды, мозг ощутит это на себе. Наряду с глюкозой вода в кровотоке является частью механизма охлаждения мозга. Также вода в крови нужна, чтобы эту глюкозу переносить. Она помогает разжижать кровь, чтобы глюкоза могла своевременно поступать в мозг, обеспечивая его питание. Без нужного уровня воды в крови глюкоза также не будет поступать в мозг в необходимом количестве, даже если вы употребляете богатые глюкозой продукты. Это работает в обе стороны. Чтобы вода выполняла свою работу, нужна глюкоза. Наличие в крови воды и глюкозы также необходимо для переноса электролитов и микроминеральных солей, регуляторов, которые позволяют мозгу функционировать, не перегреваясь, не становясь чрезмерно или недостаточно активным. Когда речь идет о хроническом обезвоживании, неважно, пьем мы воду с электролитами или нет. Речь в первую очередь о потребности в воде. Если вы пьете воду без электролитов и минералов, это не значит, что та жидкость, которая течет по кровотоку к вашему мозгу, их лишена. Вода в кровотоке может захватить электролиты и микроминералы, которые поступают туда из продуктов питания. Более актуальным с точки зрения хронического обезвоживания является вопрос, насколько густа ваша кровь. Если она слишком густая и в ней недостаточно воды, независимо от того, с электролитами она или без, такая нехватка воды станет основой для этого типа хронического обезвоживания. Почти все люди, независимо от того, осознают они это или нет, уже придерживаются диеты с высоким содержанием жиров, поэтому их кровь и так густая, что затрудняет доставку глюкозы и воды к мозгу на уровне, необходимом для обеспечения максимальной эффективности его работы. Кровь может загустеть, когда вы не получаете достаточной гидратации, когда она наполнена адреналином от кофеина или в результате реакции «бей или беги», и когда ваша печень находится в застойном и вялом состоянии, то есть загрязнена ядами, токсинами, вредными тяжелыми металлами и патогенными побочными продуктами. Кофеин и адреналин сами по себе обезвоживают организм и поэтому затрудняют борьбу с хроническим обезвоживанием. Густая и липкая кровь не будет поддерживать надлежащий уровень глюкозы, микроминеральных солей, электролитов и кислорода, а это означает, что клетки мозга могут легко столкнуться с дефицитом, когда мы хронически обезвожены. Таким образом подготавливается почва для выгорания. Печень – лучший друг мозга. Когда мы переживаем разрыв отношений, нам больно. Наше сердце страдает. То же самое происходит, когда мы переживаем разрушение доверия или предательство, или проходим через событие, которое каким-то образом травмирует нас. Чтобы преодолеть последствия эклектической бури, возникшей из-за травмирующего события или сложной ситуации, с которой вы столкнулись, в мозге расходуется большое количество резервов. По мере того, как мозг испытывает стресс, вызванный этими проблемами, нейротрансмиттеры обезвоживаются, а многие даже съедаются и разрушаются. Химические вещества нейропутей перерасходуются, а соединения, аминокислоты и ферменты сгорают. Глюкоза, гликоген, электролиты и микроминералы быстро съедаются. Вдобавок ко всему, мы не знаем, как можем поддержать свой мозг, когда проходим через травму. Мы не работаем над восстановлением его ресурсов, а вместо этого неосознанно нагружаем его еще больше, временно моря себя голодом или налегая на кофеин, шоколад, мороженое, пиццу, чипсы, газировку, суши, десерты и еду с доставкой, что провоцирует всплеск адреналина. Наша печень предназначена для хранения запасов питательных веществ, резервов глюкозы, минеральных солей, электролитов, фитохимических соединений, гормонов мозга и многого другого, что припасено для кризисных моментов. Когда мозг исчерпывает свои запасы, печень должна выпустить запасенные питательные вещества в кровоток, чтобы они попали в мозг. Но беда в том, что у большинства людей печень застойная и вялая, резервов попросту нет. Имейте в виду, что даже при наличии в печени необходимых запасов, когда вы переживаете разрыв, предательство или другую травму, драгоценные ресурсы мозга все равно сгорают быстрее, чем печень успевает их восполнить. Даже в самых благоприятных обстоятельствах требуется время для восстановления резервов мозга. Не стоит еще больше замедлять этот процесс, доводя печень до состояния предельного истощения. Частично восстановление мозга – это восстановление печени. Одним из действий по укреплению мозга являются усилия по укреплению печени, вывод ее из застоя и восстановление резервов, чтобы при каждом кризисе она могла реагировать быстро и восполнять хотя бы часть потерь мозга. Мы живем в вечном дефиците. Человечество постоянно испытывает нехватку чего-либо. Нас взращивают на продуктах, которые вообще не предназначены для употребления в пищу, а затем в зрелом возрасте приучают питаться едой, которую мы, будучи людьми, никогда не должны были есть. И в детстве, и во взрослой жизни нас учат обращаться к комфортной, высокожирной еде и стимуляторам, которые мы никогда не должны были есть и пить, к успокаивающей, комфортной пище, на которую мы в итоге и рассчитываем, когда сталкиваемся с выгоранием. Первое, что делают многие, когда начинают чувствовать, что что-то не так, например, трудности, туман в голове, сложные эмоции или мысли, усталость в глазах, неврологическую усталость в мозге, принимают стимуляторы. И как только они чувствуют адреналиновый кайф, когда электрический огонь достигает максимума от стимулятора, например, от ежедневной психоактивной наркомании, такой как кофеин, или от драмы, происходящей в жизни, они тянутся к высокожирной и комфортной пище, которую люди вообще не должны были научиться употреблять. Почему эти продукты не так безобидны, как кажется? Потому что они не поддерживают нас в ситуации выгорания и не помогают справиться с изначальными причинами, которые за ним стоят. Они являются непродуктивными для тех, кто имеет дело с выгоранием и наносят вред как печени, так и мозгу. И все же это те продукты, к которым нас учат обращаться, чтобы успокоиться, отключиться или справиться с ситуацией. В главах 30 «Продукты, придающие мозг» и 28 «Продукты питания и химические добавки, придающие мозг» вы узнаете гораздо больше о том, как продукты и химические вещества в них могут нам навредить. Назначение нашей печени – быть хранилищем питательных веществ, эдакой библиотекой фитохимических, противовирусных и антибактериальных соединений, микро- и макроминералов, ферментов, гормонов, глюкозы и многого другого. Когда она становится застойной и вялой из-за диеты с высоким содержанием жиров, неважно, некачественных или высококачественных, то теряет способность систематизировать, преобразовывать, перерабатывать и метилировать важнейшие питательные вещества, необходимые мозгу. Иными словами, диета с высоким содержанием жиров является одной из основных причин наших дефицитов. Зацикливаясь на получении омега-жирных кислот, мы истощаем запасы всех остальных питательных веществ, создавая слишком кислую среду, которая атрофирует мозг и вытягивает из него даже из черепа важнейшие микроминералы и фитохимические соединения. Давайте проясним. Никто не испытывает дефицита омега-жирных кислот. Омега-жирные кислоты из таких источников, как рыба, сыр, орехи, семечки, ореховое масло, масло из семечек, авокадо и растительное масло, не восполняют ваших потерь, когда вы включаете их в свой рацион. Потеря драгоценных резервов при режиме «бей или беги». Даже когда критически важные строительные блоки достигают мозга и хранилище пополняется, то есть у мозга есть легко доступные запасы критически необходимых стабилизаторов, таких как питательные вещества и фитохимические соединения, все равно необходимо учитывать режим «бей или беги». Когда мы сталкиваемся со шквалом адреналина, это оказывает значительное влияние на наши запасы в мозге. Потоки адреналина могут испепелить мозговые ткани, и именно запасы питательных веществ и фитохимических соединений помогают нас защитить и минимизировать ущерб от вредного, разъедающего воздействия избыточного адреналина. Трудно поддерживать в мозге полный запас ценных веществ, когда помимо ежедневного использования резервов для мышления, эмоций, разговоров, игр, выполнения задач, заботы о своих обязанностях, жизни и попыток воплотить свои мечты, мы также используем их для защиты в моменты включения режима «бей или беги». Тяжелые времена испытаний, трудности, вызовы. Всякий раз, когда они возникают, надпочечники выделяют порции адреналина, также называемого эпинефрином, как я уже упоминал ранее, которые быстро поступают в мозг. Адреналин создан для быстрого сгорания, и он взаимодействует с электричеством в мозге, как бензин с пламенем. Огонь мозга поддерживает нашу жизнь. Он помогает ориентироваться в моменты опасности, быстро принимать решения, защищаться. Однако, если вы постоянно оказываетесь в уязвимом положении, и это продолжается слишком долго, все запасы, поступающие в мозг, расходуются еще до того, как успевают накопиться. Новые поступления происходят недостаточно быстро, чтобы восполнить утраченные. Это нормально, столкнуться с ситуацией «бей или беги». Жизнь трудна, нам приходится многому противостоять. И это нормально, пока мы знаем, как восстанавливать и пополнять резервы нашего мозга. Мы склонны поступать совсем наоборот. Когда жизнь относительно спокойна и у нас больше свободного времени, мы не склонны наращивать резервы мозга. Мы увлекаемся различными пагубными пристрастиями. Кофеиновая зависимость, интервальное голодание, физические нагрузки в условиях экстремальной жары, такие как горячая йога и чрезмерно продолжительные горячие сауны, процедуры по экстремальному охлаждению тела, алкоголь, антидепрессанты. Мы предаемся чревоугодию и занятиям, которые не всегда приносят пользу и оказывают поддержку нам и нашему мозгу. Напитки с кофеином сами по себе обладают крайне разрушительным действием на резервы мозга. Кофеин вводит нас в ложное состояние кризиса, ежедневно создавая ситуацию «бей или беги», даже если на самом деле все идет хорошо. Это постепенно истощает питательные запасы мозга. Усложняющие факторы. Многие люди отчаянно пытаются вернуть свое здоровье. Однако, если выбирать традиционные методы поддержания здоровья, которые опираются на элементарные меры, такие как отказ от обработанных продуктов питания, слишком легко попасть в ловушку модных трендов. Застряв в мире, где результаты оздоровительных мероприятий позволяют лишь немного продвинуться вперед, люди вынуждены проверять одну модную теорию за другой, выступая в роли подопытных кроликов для ошибочных гипотез. В таком случае пройдет немало времени, прежде чем мозг восстановится, если вообще восстановится. Как вы уже убедились, выгорание мозга – сложное явление. У многих людей, имеющих проблемы со здоровьем, есть вирусное воспаление, неврологическая усталость, отложение токсичных тяжелых металлов, других ядов и вредных веществ из растворителей и освежителей воздуха, ароматизаторов, ароматических свечей, духов, одеколонов, кондиционеров для белья, ароматических моющих средств, химикатов для одежды и глутамата натрия в тканях мозга, не говоря уже о долгосрочной зависимости от кофеина и алкоголя. Когда человек испытывает выгорание на протяжении слишком долгого времени, у него может развиться депрессия, возникнуть тревожность, начаться деперсонализация или туман в голове. Так чаще всего и бывает, если у человека имеются основные факторы, такие как токсичные тяжелые металлы в мозге, которые есть у всех. Уровень вредных металлов в мозге, их комбинации и расположение определяют, какой дополнительный бонус получит человек при выгорании, например, депрессию с невысоким уровнем тревожности. Кроме того, существует вирусное воспаление мозга. Человек с небольшим воспалением выгорает быстрее и, в принципе, больше подвержен этому процессу, чем человек без вирусного воспаления мозга вообще. Это связано с тем, что когда участки мозговой ткани слегка воспаляются из-за вирусных нейротоксинов, это уже приводит к нарушению работы нейронов, химических веществ, нейротрансмиттеров, черепных нервов и эндокринных желез мозга. Все симптомы и заболевания различаются в зависимости от того, где конкретно в мозге локализуется воспаление. Это может повлиять на то, какой тип выгорания будет испытывать человек. Когда мозг человека воспаляется в результате вирусной инфекции, ему требуется больше запасов, чем тому, у кого воспаления вирусными нейротоксинами нет, потому что нейротоксины вызывают отек нейронов. Такой нейрон требует больше запасов, потому что находится в процессе постоянных попыток самовосстановления. Человеку с вирусным воспалением мозга требуется в два раза больше глюкозы. Если человек с вирусным воспалением мозга не получает правильных рекомендаций по питанию, это еще больше осложняет ситуацию. Если ему советуют есть пищу с высоким содержанием жиров, это сводит к минимуму поступление кислорода в мозг, а кислород полезен как для отражения вирусной инфекции, так и для восстановления тканей мозга и создания новых клеток. Диета с высоким содержанием жиров также препятствует поступлению в мозг глюкозы. Если человек имеет дело с вирусным воспалением и токсичными тяжелыми металлами в мозге, это не значит, что мы не можем купировать процесс выгорания. Мы все еще можем справиться с ним, одновременно двигаясь в направлении уменьшения вирусного воспаления и снижения уровня токсичных тяжелых металлов. Важно помнить, что человеку, имеющему дело с дополнительными осложнениями, потребуется больше времени и больше помощи. Восстановление настоящего себя. Мы склонны думать, что управление своими мыслями – это решение проблемы выгорания. Считается, что контроль своих мозговых волн, неврологических путей с помощью позитивных мыслей и медитации является ключом к решению проблемы выгорания. Да, это действительно может быть полезно. Однако, если в физическом функционировании мозга есть недостающие звенья, становится труднее добиться успеха в медитации, творческом мышлении, генерации позитивных, продуктивных, счастливых мыслей и даже в достижении целей и осуществлении мечтаний. Многие люди, испытывающие выгорание и не понимающие, почему это с ними случилось, не найдя способ устранить проявившиеся симптомы, обращаются к упомянутым ментальным практикам в надежде избавиться от физического и ментального дискомфорта. Такие практики сами по себе дают лишь незначительный эффект. Длительное облегчение наступает после устранения дефицита спроса и предложения в мозге, а также факторов, которые истощают наш мозг быстрее, чем мы можем его подпитывать. Необходимо устранить критические первопричины возникновения физического выгорания. Наши нейротрансмиттеры ослаблены и обезвожены, нейроны атрофированы, электрические импульсы слабеют, мозг купается в кислотах, а запасы глюкозы истощаются. Это делает борьбу за балансировку разума с помощью техник заботы о себе, любви, позитивного мышления, творческих мыслей, перестройки наших мыслительных шаблонов и обучения тому, как минимизировать свои триггеры, гораздо более сложной работой, потому что за нашей проблемой всегда стоит физический фактор. Лучшие медитации, которые мы когда-либо сможем испытать, случаются в мозге, где достаточно электролитов, микроминеральных солей, глюкозы, запасов В12, нейротрансмиттерной проводимости, размера и силы нейронов, электрических импульсов, а также мало токсичных тяжелых металлов, ароматизаторов, глутамата натрия, кофеина и алкоголя. Тогда можно будет перепрограммировать мыслительные шаблоны и триггеры, а также перестроиться на жизнь в настоящем моменте. Только при надлежащем питании мозга может быть достигнута и сохранена продуктивность мышления. Тот, кто живет с выгоранием мозга и не в курсе ключевых моментов о поддержании его здоровья, обнаружит, что исправить вредоносный образ мыслей крайне сложно. Новый образ мышления попросту не закрепляется, не приживается. Поэтому людям с признаками выгорания гораздо труднее медитировать, сосредотачиваться или даже просто верить в себя. Именно так жизненно важные микроминералы в мозге помогают нам верить в себя. Как вы узнали из главы 5, ваш эмоциональный мозг, сильный физический мозг, защищает нас от эмоциональных травм. Кроме того, он помогает уберечься от эмоциональных триггеров. Если человек уже нервный, раздражительный и устал, плохо себя чувствует или не в лучшей форме, потому что измотан ему тяжело, и вы спровоцировали его, это, безусловно, на него повлияет. Ему будет гораздо легче справиться с триггером, если он чувствует себя более уверенно, не устал, не раздражен, ощущает себя жизнеспособным и ясно мыслит, потому что в таком случае его мозг имеет все необходимое, и он не находится в зависимости от адреналина, кофеина или других пагубных привычек. Когда человек способен хорошо обрабатывать мысли и появляется триггер, велика вероятность того, что он сразу же успокоится или похлопает вас по плечу и скажет: «Не волнуйся, я все понимаю». Выгорание мозга может извлечь на поверхность то, чем мы совсем не являемся. Оно может сделать нас неузнаваемыми, не теми, кто мы есть на самом деле. Может поставить на колени, заставить сомневаться в том, кто мы есть, хороший мы человек или нет, что делаем и куда движемся в жизни, в своей цели и даже в собственном существовании. Это не делает вас слабым человеком. Вы не манифестировали выгорание посредством своих мыслей. Оно имеет физическую природу. При выгорании мозга мы слишком быстро нагреваемся, и наши поведенческие шаблоны могут взять верх. Мы можем стать вспыльчивыми, закатывать истерики, выходить из себя, переживать срывы или даже испытывать обострение ОКР. Двигатель нашего мозга быстро раскаляется. Не нужно много усилий, чтобы разжечь огонь. Информация, поступающая из внешнего источника, обрабатывается и регистрируется не так, как обычно, когда вы находитесь в ослабленном состоянии, и резервы вашего мозга невелики. Не нужно многого, чтобы быстро раздуть этот огонь. Ваши реакции могут быть интенсивными, даже если вы физически не проявляете никакой реакции, потому что это противоречит вашей сущности. Но внутри мозга все же происходит реакция, тлеющий огонь разгорается. Когда это повторяется снова и снова, когда кажется, что все вам мешает, это закрепляется в шаблон, возникший из-за выгорания, то есть из-за дефицита запасов мозга, а не по вашей вине. Кто-то скажет «бу», и вы подпрыгнете. Ваш мозг подпрыгнет. Шаблон может обернуться перегревом, и резервы быстро сгорят. Инструменты методики медик-медиум, например, рассмотренные в части 6 «Как вернуть свой мозг» и протоколе выгорания в книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты», предназначены для лечения мозга и поддержания его силы. Они призваны восстанавливать запасы мозга быстрее, чем он их расходует, и удалять биологически опасные вещества, которые не должны там находиться. Это ключ к предотвращению и устранению дефицитов и выгорания, и именно поэтому инструменты, которые вы найдете в серии книг «Медик Медиум», являются самыми эффективными, чтобы найти облегчение и восстановить истинного себя.